Тимур Альтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 19. Коридор. С рукопашным боем у Антуанетты все было намного хуже, чем с мечом, но с ее силой и живучестью даже навыка уровня ученика было достаточно. Я спокойно уклонялся от ее ударов, но от низкого гула, с которым ее кулаки рассекали воздух, мне становилось откровенно сыкотно. Стоит пропустить одну такую плюшку, и то, что от меня останется, можно будет соскребать со стены. Ебать колотить, да сколько же у нее силы! В очередной раз изогнувшись так, что сам от себя не ожидал, я поднырнул под ее рукой и, скользнув за спину, смог накинуть на нее ошейник. Все, попалась, самочка. Пряжка застегнулась сама собой, после чего ошейник с шипением и зеленоватой вспышкой буквально растворился в ее коже. Секунду с замершей девушкой ничего не происходило, а потом раздался легкий хлопок, и она просто исчезла. Я растерянно захлопал глазами, обводя взглядом пустую арену. Зато через мгновение с таким же хлопком к моим ногам упал знакомый деревянный сундук. «И чё это значит?» — спросил я непонятно у кого. Как ни странно, ответ нашелся довольно скоро, когда после 5 минут матов я вскрыл замок и открыл крышку сундука. Внутри лежала записка и корзинка с едой. «Дорогой мой герой, с очень хитрой и разработанной жопой. Поздравляю с успешным прохождением комнаты нестандартным образом. Награда в виде прекрасной рабыни будет ждать тебя на выходе из подземелья. Ну а если ты не справишься, то она опять станет моей. Удачи. Пост скриптон. Мне очень понравилось ваше со спутницей ночное представление». Эту записку я для будущего пользования не оставил. Просто в какой-то момент я осознал, что держу в руках мелкие-мелкие клочки бумаги, а система сигнализирует о выключении состояния берсеркера. Так, все, успокоились. Я сделал несколько глубоких вдохов, а то скоро буду, как тот бешеный бармен, торговыми автоматами в прохожих швыряться. Заглянул в корзинку. Там оказались очередные пирожки с мясом и 2 фляжки. Последние я проверил особенно подозрительно, но там оказался всего лишь какой-то травяной настой. Сцапав 1 пирожок и фляжку, я вручил корзинку подбежавшей Жанне и, жуя на ходу, пошел к сиротливо лежавшим на земле мечу и щиту, которые выбросила Антуанетта. Осторожно потыкав в них пальцем, я с некоторой опаской взял эти предметы в руки. На мече были заметны свежие пятна моей крови. Оценка. Меч святого Лавкрафта, полуторный меч легендарного ранга. Острый и крепкий, не нуждается в заточке, поглощает попавшую на него кровь врага. Особые эффекты тебе недоступны, потому как рожей не вышел. Требуется владение мечом на уровнях 31+, 51+ и 71+. Каплевидный щит убийцы магов. Щит редкого ранга, очень прочный, а если еще им и бить, то работы дантисты будут обеспечены надолго. Особые эффекты тебе, нубяра, как обычно, недоступны. Требуется навык владения щитами 31+. И тут облом. Уже 2-я легендарка, думал, сейчас зачитерю, а меня тут же фиксят. А еще как-то меня напрягает имя меча. Уж больно смахивает на фамилию одного писателя с буйной фантазией. Ладно, похуй. Главное, чтобы из него щупальца в самый неподходящий момент не полезли, а рубить он должен неплохо. На своей шкуре испытал. Тут нарисовалась проблемка, совсем другого плана. А как я должен все это на себя нацепить? И действительно, таскать щит на спине я не могу. Специальным магнитным полем, которое бы держало за спиной любую хрень, меня не снабдили. Все приходится прикручивать на ремешки петельки. А к щиту такие не прилагались. Там изнутри были только скобы, чтобы руку просовывать. Но она у меня не пролазила. Мешал мой собственный щит-наруч, с которым я расставаться не желал категорически. Извечный вопрос, как быть? А еще эта эпическая зубочистка дядюшки Ктулху была без ножен. Она осталась на поясе Антуанетты. А как таскать острую железку без чехла? Да она мне все ноги порежет. Блять, бросать жалко, а таскать неудобно. Эй, создатель, разве попаданцам не положен безразмерный инвентарь или пространственный карман, с которым можно пробраться ночью в замок и спереть там все вплоть до фонтана? Молчишь? Ну вот, как всегда. Другим все, а бедный Андрейка, страдай. Пойти, что ли, еще раз Жанну трахнуть, стресс спустить? Я глянул на хомячущую пирожки целительницу. Хотя нет, нафиг надо. Еще одного такого марафона в ближайшие дни я просто не переживу. Так, куда же все это девать? Ответ прост. Тащу сам до ближайшей комнаты, а потом беру с собой меч, а щит оставляю целительнице. Перекусив, отдохнув и немного успокоившись, мы направились дальше по коридору к следующей, 8-й комнате. Причем о том, что комната уже началась, мы узнали только по рухнувшей позади нас решетке. И что это за херня? Я удивленно переводил взгляд с тянущегося вперед коридора на оставшийся за спиной, которые ничем друг от друга не отличались. «Ну-ка, мелкая, стой тут и никуда не рыпайся. И на, подержи плюшки, только не балуйся». Да, рыжая сама не горела желанием геройствовать, потому прижалась спиной к решетке и, взяв у меня щит с мечом, затравленно кивнула. Да, опасности явно не ее конек. Что происходит, я понял уже буквально через 3 шага, когда небольшой квадратный кусок пола, на который я только что наступил, внезапно со щелчком просел на 2 сантиметра. Взвывшая, как гиена, которой муравей пуля вцепился в яйца, жопная чуйка заставила меня прыжком с места отскочить назад. Спустя буквально мгновение на то место, где я стоял, из едва заметной щели в потолке упала гильотина, глубоко уйдя в камень пола. «Жан, а ты можешь собрать из 2 половинок 1 целого меня?» Чуть дрогнувшим голосом спросил я притихшую за спиной целительницу. «Нет», — тихо ответила та. «А ловушки ты находить умеешь?» «Никогда не пробовала». «Коридор с ловушками». «Мау, чтоб тебе все бабы пахли нестиранными трусами футболистов, на этот раз ты реально решил меня угробить». Следующие 2 часа были настоящим испытанием для моей ловкости и восприятия. Эти 2 параметра скакнули на 5 пунктов каждый, а живучесть аж на 10. Сам же я чуть не охрип от мата, постоянно выдергивая из себя внезапно выскакивающие из стены шипы, сюрики или еще какую хрень. Слава за тот у моих параметров и прокачанной жопной чуйки хватало, чтобы избегать летальных повреждений, а мелкий либо просто терпел, либо их залечивала идущая следом по обезвреженному коридору Жанна. Впрочем, навыки по обнаружению и обезвреживанию ловушек прокачивались убойными темпами, так что уже ближе к середине казавшейся нескончаемой кишки коридора мне стало полегче. Знаний, загруженных в мозг системы, хватало для обнаружения и обезвреживания большинства ловушек. Жалко, только опыт с этого не капал. «Выбрались», — выдохнул я, когда впереди показалась решетка, состоящим перед ней сундуком. «Слышь, самка, выбрались!» «Я не самка», — устало вздохнула Жанна. Она вымоталась не хуже меня. Постоянное исцеление все новых и новых дыр в моей шкуре вылилось в темные круги под глазами, отсутствующий взгляд и вампирскую бледность. «Ладно, сейчас откроем комнату и отдохнем. Можешь даже на мне разок прокатиться, так уж и быть». «Ох...» Простонала она, закатив глаза. «Андре, какой же ты хамло?» «Какой есть», усмехнулся я. «Ну все, осталось победить только 1 противника». «Какого?» Тут же напряглась девчонка, закрутив головой. «Вот этого». Я печально ткнул пальцем в висящий на сундуке замок. Разместились мы прямо посреди коридора, сразу за открывшейся решеткой. Жанна свернулась калачиком на накидке и укрылась плащом так, что наружу торчала только рыжая шевелюра. Я тоже подустал, но ее магия накачала меня энергией не хуже забористого кофейка с какой-нибудь секретной травкой, так что я разбирался с вытащенными из последнего сундука предметами. Это были простые ножны для полуторного меча, в которые я тут же радостно засунул меч святого Лавкрафта, и уже знакомая мне серая книжка случайной способности. Ну что ж, посмотрим. Выучить! Как и в прошлый раз, книжка вспыхнула холодным серым пламенем, а система поднатужилась и выдала следующее. Генерация способности. Случайный выбор категории. Случайный выбор зависимости. Случайный выбор цели. Готово. Пурген. Активная способность легендарного ранга. Цель – любой живой или псевдоживой организм. Эффект – дикие колики и полное опорожнение кишечника в течение 10 секунд после наложения чар. Откат – сутки. Активация – фраза. Коричневая тебе к лицу. И касание цели рукой. Хорошо, что я сидел. Вот, у меня даже маты от такого поперек горла застряли. Это как раз то чувство, когда нашел шикарную бабу с вот такими сиськами и жопой, сосущую как богиня и страстную как кошка во время течки. А после бурной ночи, случайно заглянув ей в документы, увидел там мужское имя. Создатель, ты меня так троллишь, да? Ты меня что, совсем ненавидишь? Легендарка Пурген, да? Может мне жертву небесам принести, пробормотал я. Задумчиво посмотрев на спящую Жанну. Хотя ладно, похуй. Даже такой херне найду какое-нибудь применение. Еще немного пожалев себя любимого, я все же лег рядом с Жанной. Та тут же доверчиво прижалась ко мне, закинув ножку на пояс и прижавшись грудью к плечу. Хум. Сладко улыбнулась девушка во сне. Опять напустишь слюней, и один бесполезный меч света поработает тональным расширителем. Пробормотал я, засыпая. А вот и 9-я комната, сказал я, разглядывая радужную пленку на месте дверного проема. «Пф!» — фыркнула Жанна, надув щечки и держась руками за попу. Слюней она напустила. Меч я ей, конечно, засовывать не стал, но вот по жопе пару раз шлепнул для профилактики. «Да не прикидывайся», — хмыкнул я. «Хочешь сказать, тебе не понравилось?» «Нет, конечно», — возмутилась она. А судя по стонам, как раз наоборот, еще шире улыбнулся. «Ладно, что у нас тут на табличке пишет Мау, чтоб ему веками свой хер сосать?» Пробежав глазами по надписи, на висящей сбоку от входа небольшой деревянной дощечке, я почувствовал стойкое беспокойство в районе задницы. Мурашки снова начали готовиться к спешной эвакуации. Комната боли и отчаяния. Для прохождения нужно всего лишь продержаться полчаса. Приятного времяпрепровождения. Всегда ваш Ма-Оу.